Гуру, жизнь вечную духа будем утверждать в духе, не уходя от жизни в теле, от жизни обычной, ибо обычная жизнь, то есть земная жизнь, дана для собирания и накапливания элементов бессмертия в чаше. Чаша – бессмертное достояние духа. Чаша дана на все земные жизни и после, на все времена. Как это ни звучит странно, но временное и земное даются человеку для обретения вечного и осознания надземного. Временное в вечном и вечное во временном – это прежде всего жизнь, пульсирующая в каждом атоме, в каждом растении, в каждой живой форме, рыбе, животном, человеке. Временные формы жизни, но сама жизнь вечна, равно как и материя, в которую она воплощается. Временны только оболочки.